Как ни странно, но во снах же я обрел своего рода утешение, когда мне явился призрак Хью Ферна с ободряющей улыбкой на лице. Доктор сжал мое плечо и отчетливо слышал, как он произнес: «Не будьте слишком строги к себе». Те самые слова, которые он мне сказал во дворе Золотого Креста, незадолго до своей смерти, от руки вероломного Пирмана. Хотя это замечание относилось к какому-то пустяковому случаю, моему дурацкому падению со сцены, кажется, я решил распространить его и на события на Шулейн. Время от времени, чтобы отвлечь меня, так сказать, скорее страх, нежели вина, бередил мое сознание. Может быть, страх был противовесом вины, а может быть, ее следствием. Это был страх, что я подхватил чуму, потому что провел ночь в покойницкой Боткина, а потом был рядом с этим человеком в его последние часы. Потому что я изображал больного чумой, после того, как Абель разрисовал меня фальшивыми опухолями. Искушал ли я судьбу или отвел ее? Все же по-настоящему я не верил, что заразился. Возможно, потому что любая альтернатива этой вере так беспокоила. Вместо того я доверился своему мешочку с крысиным ядом, так как Джек своему аметисту, а Габель — истолченному рогу единорога. Пока что они нас хранили. И это еще не все. Чем чаще вы сталкиваетесь с такими убедительными напоминаниями человеческой бренности, тем скорее примите ту замысловатую философию, что применимо к чуме и многим другим бедам помимо нее. Она гласит: если вы должны ее подхватить, вы ее подхватите, а если нет, то нет. Все в звездах. Итак, мы достигли Лондона спустя примерно 5 дней после того, как вышли из Оксфорда. Мой хозяин Сэмюэль Бенвелл удивился, увидев меня так скоро, да я и сам не ожидал, что вернусь так скоро. Моя комната, которую я сохранил за собою ценой 6 пенсов в неделю, все еще пустовала. То, что ее не сдали никому другому, думаю, объяснялось не честностью или щепетильностью страны Бенвилла, а, пожалуй, тем, что Лондон одолела паника из-за чумы, и граждане в больших количествах покидали город. Жилье не пользовалось спросом. Все же это была не самая плохая новость в столице. Самым ужасным и самым важным известием было то, что королева Елизавета скончалась. Она умерла 70 лет от роду, оправила больше половины своей жизни. Она оставалась на троне всю мою жизнь, и жизнь Абеля, и жизнь Джека, и, в сущности, жизнь большей части населения этого острова. Некоторые из старших членов труппы еще хранили смутные воспоминания о днях Марии Кровавой, когда они были маленькими детьми. Сэм, старый кассир театра «Глобус», даже заявлял, что помнит отца Елизаветы и Марии, великого Генриха. Все это к тому, что смерть королевы была сравнима с исчезновением из окружающего пейзажа какого-нибудь естественного предмета, вроде величественной горы или могучей реки, которую мы привыкли считать чем-то незыблемым, и которой, как мы думали, если вообще думали о нем, никогда не изменится. Елизавета была королевой Англии, но также и матерью нации, и она кормила нас и следила, чтобы мы не попали в беду, и мы не попали в беду, пока она правила нами. По правде сказать, она оставила нас в лучшем состоянии, чем нашла, а о скольких правителях, можно сказать, то же самое. Я встречался с ней однажды. Она расспросила меня о моем знании латыни, ибо сама знала много языков, и поделилась со мной секретом своего царствования, или, по меньшей мере, одним из этих секретов. Она даже поблагодарила меня за маленькую услугу, оказанную мною государству. Но все-таки она была грозной женщиной, и большую часть времени я рта не смел раскрыть в ее присутствии. А когда аудиенция подошла к концу, почувствовал огромное облегчение. Она умерла спокойно, говорят, после того, как долго отказывалась лечь, предпочитая сидеть или даже стоять целыми днями перед смертью. Скончалась тихо, как ягненок. Говорят, рассталась с жизнью так легко, как спелое яблоко, упавшее с ветки. Так говорят, и ради нее, я надеюсь, это была правда. Ее смерть потрясла город больше, чем могла когда-либо потрясти чума.